«Эдуард Петрович», — начала Нина, — «простите, пожалуйста, что...» «Мы к вам обращаемся», — закончил за нее невидимый Эдуард Петрович. «Сами мы не местные, вы по существу говорите». «Температура высокая, и дышит тяжело, кашляет очень странно, как лает, и задыхается». «Все понятно. Судя по всему, ложный круп. Я хирург, а вам в детскую больницу нужно. Трубочку дайте Вове, пожалуйста». Видимо, Эдуард Петрович объяснил, куда ехать, потому что Вова вдруг резко развернулся, не обращая внимания на такие мелочи, как возмущенные сигналы других водителей и разделительный газон, засаженный цветами, и рванул в обратном направлении. «В детскую сейчас поедем», — сосредоточенно объяснил он, ревя сигналом, чтобы уступили дорогу. «Сейчас им Эдик там типа позвонит. Золотой мужик». Вова повернулся к Нине, что было, по ее мнению, на дороге совершенно излишним, и подмигнул Димке, рыжая голова которого виднелась из-под куртки. «Не дрейф, братан, все путем». Джип лихо подкатил к зданию, на крыльце которого виднелась фигура в белом халате. Нина выпрыгнула из машины, обежала кругом и открыла дверь с Димкиной стороны. Вова разговаривал на крыльце с врачом, и врач качал головой, слушая Вовин эмоциональный рассказ. Нина потянула Димку на себя. Он снова закашлял, залаял. Вова подбежал. «Давай я его! Валер, принимай!» Врач подошел и бережно принял Димку на руки, завернув его в прихваченное с собой байковое одеяло. «Горячий какой!» «Ну, я порулил!» Нина благодарно обернулась. «Спасибо, Вова. Может быть...» Она раскрыла сумочку. Вова все понял и обиделся. «Ты меня расстроить хочешь? Так хорошо время вместе провели. Жаль, ближе не познакомились». Он ухмыльнулся во весь рот. «Выздоравливай, братан!» Помахал он Димке. Димка ничего не сказал, а Нина махнула Вове рукой. «Здесь посидите минуточку». Доктор устроил их на кушетку. «Сейчас я сестричку из отделения позову, и займемся вашим хулиганом». Доктор вышел, а Димка завозился, запутавшись в одеяле. «Хороший ты мой». Нина отвернула мешавший Димке край и уложила его выше на подушку. Внезапно рука ее нащупала что-то твердое. «А это еще что?» Она раскрыла одеяло. За пояс Димкиных штанов был заткнут большой черный пистолет с глушителем. Она машинально вынула его. «Дим, ты опять?» Начала она, но, присмотревшись получше, почувствовала, что больничный пол уходит у нее из-под ног. Пистолет был очень большой и какой-то странно тяжелый. Он тускло блестел у нее в руке, а вид у него был совсем не игрушечный. Она рывком запахнула на Димке одеяло и с пистолетом в руке выбежала на крыльцо. Конечно, черного джипа уже не было. Она ведь сама видела, как он уезжал. Она вернулась к сыну. Димка тяжело дышал и смотрел на нее рыжими виноватыми глазами. Нина услышала в коридоре шаги. Видимо, возвращался доктор с сестрой. Она мгновенно раскрыла свою сумку и начала лихорадочно втискивать в нее пистолет. Он был слишком большой и плохо помещался. Больше всего Нина боялась надавить куда-нибудь, чтобы он не выстрелил. Доктор, пропуская вперед пожилую медсестру, кивнул Нине. «Давайте снимем с него рубашечку. Сейчас мы тебя послушаем». Четкими пальцами он двигал по Димкиной груди стетоскопом. «И Таисия Петровна сделает укольчик», — совсем-совсем не больно. Нина бросила Димкину футболку на сумку, из которой торчала черная рукоять. Руки у нее были мокрые. «Ничего-ничего, не волнуйтесь так». Доктор ласково посмотрел на Нину. «Типичный ложный круп». Сестра Таисии Петровны кивнула. «Чего, герой, купался? Мороженое ел? Воду холодную пил?» «Купался», — просипел Димка. «Ел». «Лечить тебя, герой, сейчас будем», — добродушно пропела сестра. «Ты уколов не боишься?» «Не боюсь», — хорохорился Димка, поджимаясь на кушетке. «Сейчас проверим». «Ну что, Валерий Васильевич, в легких чисто?» «Да вроде бы хорошо». «Так, а сейчас сердечко твое послушаем». «Давайте теперь наверх. Таисия Петровна, манипуляционная открыта». Через час, когда Димка уснул и дыхание его стало ровным, Нина тихонько выскользнула из палаты. В ординаторской горел свет, и она направилась туда. Врач сидел за столом в обществе какой-то молодой привлекательной особы. «А, ну как? Температуру смерили уже?» — спросил он, завидев Нину. «Смерили. 37,4». «Очень хорошо». «Валерий Васильевич, мне нужно с вами поговорить». Нина замялась. «Проходите. Маш, я попозже приду, хорошо?» — сказал он, выпроваживая сестричку. «Извините, я хочу спросить, можно мне сейчас забрать его домой?» «То есть как домой?» — удивился врач. «Понимаете, мы ушли гулять и никому не сказали. Нас, наверное, с милицией уже ищут». «Так давайте позвоним, сообщим вашим родным, в какой больнице, в какой палате». «Нет там телефона». Нина чуть не плакала. Какая она дура в самом деле. Не записать ни телефона Валентины Яковлевны, ни мобильного Кирилла. «Да, ситуация. И как же вы поедете?» «Такси вызовем». Нина смотрела на него умоляюще. «Значит так». Врач поднялся из-за стола. «Сейчас я вам распишу, что и когда вы ему будете давать. До утра он проспит спокойно, я думаю. Компресс снимите часа через 3-4. Если вдруг приступ повторится, немедленно обратно к нам». Нина положила на стол деньги. «Валерий Васильевич, возьмите, пожалуйста». «А вот этого делать было не надо», — весело заметил он и смахнул бумажки в ящик стола. Когда они наконец доехали, Нина увидела перед домом машину Кирилла. «Ниночка!» Валентина Яковлевна буквально налетела на нее. «Ниночка, что случилось? Ты цела? Где вы так долго?» Она засыпала Нину градом вопросов. Нина заметила следы слез на лице пожилой женщины. Ей стало неловко. «Все хорошо, тетя Валя, не волнуйтесь так. Кирилл, Кирилл, Кирюша, вернулись уже». На тропинке показался Кирилл. «Ну, слава богу, а то мы уже искать хотели. Я вернулся, телефон забыл. Так что случилось?» «Димка заболел. Ложный круп». «Хорошо, один...» Она чуть не сказала «бандит», но вовремя остановилась. «Молодой человек нас подвез. Прямо до больницы. Там все сделали и отпустили нас». «Боже мой!» Валентина Яковлевна заглянула в машину. «Кирюша, давай, переноси Димочку в дом». Утром Димка проснулся и очень удивился. «Я думал, мы в больнице». Горло у него болело, Но страшного лающего кашля, так напугавшего Нину вчера, не было. «Температуру давай мерить». Нина сунула ему под мышку градусник. «Горе ты мое». «Я не горе», — хрипло сообщил Димка и ткнулся мордахой Нине в грудь. Нина прижала его к себе. «Горе луковое. Есть хочешь?» «Не знаю», — протянул Димка. «А что сегодня на завтрак?» «Манная каша». Валентина Яковлевна с подносом в руках вошла в приоткрытую дверь. «Манная каша с клубничным вареньем. Жиденькая совсем», — добавила она, глядя, как у Димки вытянулось лицо. «А что?» «Ничего», — одобрил Димка, проглотив несколько ложек манной каши. «Вкусная». «Кирилл сейчас врача привезет», — шепотом сказала Нине на ухо Валентина Яковлевна. «Уколы опять будут делать», — расстроился Димка, обладавший рысьим слухом. «Лежи», — строго сказала ему мать. «Никакие уколы тебе делать уже не будут». «Как же я буду лежать?» — резонно возразил Димка. «Я же кашу ем». «Ешь, ешь», — Валентина Яковлевна пристроилась на краешке. «Золото ты мое». После визита врача, когда Димка снова спал, Валентина Яковлевна и Нина устроили совещание. «Завтра обязательно нужно выехать, иначе никуда не успею». «Да как ты его повезешь? Что ты? Ему неделю как минимум лежать надо». «Куда кого везти?» Вошедший с улицы Кирилл вопросительно посмотрел на мать и Нину. «Если в аптеку, так я уже по дороге заехал». «Кирюша». Мать расстроенно смотрела на сына. «Нина собирается завтра уезжать и Димочку увозить». «Но этого, положим, ей никто не позволит», — рассудительно сказал Кирилл. «У него постельный режим, а машина ваша, пардон, без кондиционера. Его опять продует, снова будет приступ. Так что хочешь не хочешь, а придется задержаться». «Мне обязательно нужно к шестому уехать. Обязательно. Если я вовремя не приеду...» Кирилл хотел что-то спросить, но Валентина Яковлевна строго посмотрела на сына, и он только сказал: «Вот лекарство», и протянул пакет. «Спасибо». Нина протянула руку, и пальцы их соприкоснулись. Ему захотелось взять ее ладони в свои, согреть, сказать, что все будет хорошо. Но он почему-то промолчал. Она ехала уже почти 9 часов, стараясь не думать, а сосредоточиться на дороге. Димка, на удивление, спокойно отнесся к тому, что его оставляют на попечение Валентины Яковлевны. Правда, мама сказала, что она оставит его с тетей Васей, но и с тетей Валей тоже неплохо. Он еще немного полежит, а потом они опять будут учиться писать буквы, а играть они приспособились прямо в постели. А мама поедет ложиться в свою больничку, потому что ей очень нужно полечиться. Димка теперь понимал, что в больничку иногда действительно очень нужно. Он вспоминал цирк, катание на каруселях. Еще ему казалось, что он видел пистолет. Настоящий, большой пистолет. И даже трогал его руками. Но мама сказала, что ему это приснилось. «Нинуля!» Отец удивленно смотрел на дочь. «Что ж ты, без звонка?» «Так получилось, папа». Нина устала, через силу улыбнулась. «Пустишь?» «Ну, конечно, проходи, проходи», — засуетился Анатолий Михайлович. Он повернулся, и Нина заметила, что его качнуло. «Проходи, садись. Кушать будешь, дочуша?» Анатолий Михайлович суетился. Протер тряпкой истертую клеенку, грязную кастрюлю незаметно подпихнул ногой под стол и улыбнулся дочери, открывая недостаток нескольких зубов. «Картошечка вот, теплая еще. Давай я тебе разогрею, а? С малосольным огурчиком». «Спасибо, пап». Нина с жалостью смотрела, как он старается. «Не надо ничего. Я не голодная». «Как же так?» Анатолий Михайлович непритворно расстроился. «Что ж ты не поужинаешь совсем? Я-то думал, в кои веки дочка заехала. Посидим, маму нашим дорогую помянем, царство ей небесное». Ловким движением он извлек откуда-то из недр кухонного шкафчика початую бутылку, покосившись на дочь. Быстро налил себе и выпил. Из старой, с облупленной эмалью кастрюльки, стоявшей на табурете, он достал тот самый малосольный огурчик, который предлагал дочери, и захрустел. «Папа, что ж ты зубы-то до сих пор не вставил? Я же тебе в прошлый раз деньги оставляла». «Да все не досуг, доченька». Анатолий Михайлович доел огурец и вытер руки тряпкой. «Все работа, работа». «А ты разве работаешь?» Удивилась Нина. «А как же?» Отец приосанился. «Две недели уж почти. Сутки через трое, сторожем. Сегодня сменился как раз, и вот ты приехала. Я думал, поужинаем вместе. Картошечка еще теплая на плите. Только сварил». «Ладно, пап, уговорил», — усмехнулась Нина. «Давай свою картошечку и огурцы давай». «Вот это хорошо, это другое дело», — обрадовался отец. «Умница моя, красавица, вся в мать-покойницу, царство ей небесное». Он как-то глухо всхлипнул, покосился на шкафчик, а потом кинул взгляд на дочь. Нина сделала вид, что ничего не заметила. За ее спиной отец налил себе еще, выпил и бесшумно сел обратно. «Тебе положить, папа?» «Что? А, нет, не надо», — отмахнулся отец. «Я недавно ужинал. Разве только за компанию? Помянуть нашу мамочку дорогую». Нина, не слушая его, положила еще порцию картошки и заглянула в холодильник. Там было почти пусто, только пакет с картошкой и початая бутылка подсолнечного масла. «Пап, ты картошку с чем будешь?» «Да вот, с огурчиком», — растерялся Анатолий Михайлович. «А с чем же еще?» «Тебе маслом подсолнечным полить?» «Полей, доченька. С маслом это хорошо», — оживился Анатолий Михайлович и снова покосился на шкафчик с недопитой бутылкой. «И себе полей. Сядем, помянем нашу мамочку, царство ей небесное. Пусть ей земля будет пухом». Он встал и решительно достал ту самую, не дающую ему покоя бутылку дешевой водки. Разлил, причем себе налил до краев, а Нине едва плеснул на донышко. «Помянем покойницу нашу дорогую». Он снова издал какой-то неопределенный звук. Не то стон, не то всхлип. И опорожнил стопку. Нина пить не стала, с жалостью наблюдая за отцом. «Кушай, доченька, кушай», — засуетился Анатолий Михайлович. «Что ж ты не кушаешь ничего? Я ем, папа. Нина с трудом проглотила кусок картошки, взяла огурец и откусила. Огурец, на удивление, засолен был мастерски. «Это ты ничего не кушаешь», — заметила она. «А огурчики какие вкусные!» «Правда?» — обрадовался отец. «Заметила. Тут друг у меня в соседнем поселке. Готовит, пальчики оближешь. Это мы в поле набрали. Теперь картошку уже выкопали и огороды побросали. Так мы поехали, набрали огурцов, посолили. Правда, отличные вышли». «Замечательные. Пап, мне поговорить с тобой надо». «О чем, доченька?» Анатолий Михайлович покосился на остаток водки в бутылке и вздохнул. «Пап, можно я сегодня у тебя переночую?» Он, как загипнотизированный, не отрывал взгляда от бутылки. «Что?» «Пап...» Нина тронула его за руку. «Я спрашиваю, можно я сегодня у тебя переночую?» «Конечно. Какой разговор?» Анатолий Михайлович качнулся на стуле. «Что ж ты не ела, не пила, доченька, за царствие небесное нашей мамочки?» Он вдруг молниеносным движением опрокинул в себя последнее и уставился на то немногое, что налил дочери. «Пап, я схожу, заберу из машины вещи. У тебя раскладушка какая-нибудь найдется?» «Зачем раскладушка, доченька?» Отец смотрел на нее мутными, когда-то голубыми глазами. Редкие волосы у него на голове, выцветшие и вытертые, стояли дыбом, напоминая пух молодого воробья. «Я переночевать у тебя хочу», — еще раз пояснила Нина. «Так не нужна никакая раскладушка», — неожиданно радостным голосом сказал отец. «Я у Бориса переночую. Ну, который огурцы солит», — пояснил он. «Я только у тебя попросить хотел немного денег», — смутился он. «Зарплата через 2 дня». Он засуетился и стал обуваться. Нина достала из кошелька 20-ку и протянула ему. «Пап, и поесть что-нибудь купи обязательно». «Ну, конечно». Анатолий Михайлович даже обиделся. «Мы ж с Борисом не алкаши какие-нибудь, чтоб совсем без закуски. Ну, я пошел». На улице было уже совсем темно. Голубая копейка стояла у подъезда, тускло отсвечивая в темноте. «Пап, может, я тебя подвезу?» «Ну что ты?» Отец удивленно посмотрел на нее и качнулся. «Что ты? Я ж не маленький. Тут и идти-то до магазина всего ничего. Я покушать куплю, как ты велела. И сразу к Борису. Ты располагайся». Он неопределенно помахал рукой в направлении дома. «Располагайся там. Да». Анатолий Михайлович неожиданно перешел на шепот и оглянулся по сторонам. «Ключи запасные. В тумбочке, под телефоном. Ты возьми». «Хорошо, пап». Нина с пронзительной жалостью смотрела, как отец повернулся и заплетающейся походкой стал удаляться куда-то вдоль ряда пятиэтажек, спотыкаясь на каждой выбоине тротуара. Она вздохнула и достала сумку с вещами. Здесь, наверное, ничего уже нельзя изменить. Нина водила его к наркологам, психиатрам и просто к знахарям. Но все было напрасно. Не было никакого облегчения, ни мгновенного, ни хотя бы медленного, но надежного. Нельзя заставить бросить пить человека, который этого не хочет. Это Нина поняла быстро. Войдя в квартиру, она снова ощутила неистребимый запах хронической попойки. Острая навязчивая смесь многолетнего перегара, табака, мочи и прокисшей еды. Она подошла к балконной двери и распахнула ее. Свежий холодный осенний воздух ворвался с улицы, и сразу стало как-то легче. Она огляделась. В комнате, кроме старого перекошенного от времени плательного шкафа, продавленного дивана и батареи пустых водочных бутылок у стены, ничего не было. Отец давно променял хорошую мебель на эту рухлядь, с доплатой в виде все той же выпивки. Но телефон исправно работал. Она каждый месяц сама оплачивала отцовскую квартиру и телефон. Вибрация, летящей под колесами дороги, кажется, еще ощущалась, и пальцы, набиравшие длинный номер, чувствовали себя неуверенно. Несколько секунд ожидания. Наконец, на том конце взяли трубку. «Ниночка, мы тут ждем. Доехала?» «Доехала. Как там Димка?» «Спит уже. Мы ему лекарства на ночь дали, потом молока попил горячего с медом и спит». «Ну а как?» Нина запнулась. Она хотела спросить, как он отнесся к тому, что мать уехала чуть ли не за 1000 километров и оставила его. Валентина Яковлевна все поняла. «Скучает, конечно. Особенно вечером видно было, что хочет к маме». Она спохватилась. «Ниночка, ты не переживай. Мы тут читали весь вечер. Кирюша книжек привез. Я в его комнату переселилась, так что не переживай. Вылечим его быстренько и приедем. Все вместе приедем». «Валентина Яковлевна, что вы? Спасибо вам огромное. Куда вы поедете в такую даль? Я кого-нибудь попрошу». «В больницу когда?» — шепотом спросила Валентина Яковлевна. «Завтра». «С Богом, Ниночка. И не волнуйся, все будет хорошо». «Спасибо вам за все. Я завтра утром еще позвоню, когда Димка проснется». Она положила трубку и несколько минут просидела молча, неподвижно глядя невидящими глазами куда-то в пространство. Потом очнулась, снова сняла трубку и набрала Васькин номер.